На берегах Колхиды. В это время царица Олимпа Гера, желая помочь Язону, отправилась к богине любви Афродите. У прекрасной Афродиты и бога-кузнеца Гефеста был сын, златокудрый Эрот, который из своего золотого лука выпускал божественные стрелы. Эти стрелы обладали удивительной способностью. Они пробуждали любовь в сердце каждого, в кого выстрелит Эрот. Явившись к Афродите, Гера застала ее за расчесыванием своих пышных золотистых волос, отложила золотой гребень богини любви и поднялась навстречу Гере. Величественная Гера сказала: «Язон и прославленные герои Эллады сегодня прибыли в Колхиду за золотым руном. Но царь Эйет жесток и коварен и не пожелает расстаться с ним. Поэтому я решила просить тебя о том, чтобы ты велела своему сыну Эроту пронзить золотой стрелой сердце дочери Эйета, волшебницы Медей. Полюбив Язона, она поможет ему добыть золотое руно». Афродита исполнила просьбу царицы Олимпа, и златокудрый Эрот, сверкая легкими крыльями, направился в Колхиду. С первыми лучами солнца Язон вместе с сыновьями Фрикса и двумя спутниками направился во дворец Эйета. Остальные герои стали дожидаться его возвращения на Арго. Дорога к городу проходила через Колхидское кладбище, и Язон был поражен тем, как хоронят колхи своих мужчин. На каждом дереве, на золотой цепи, висел завернутый в бычью шкуру покойник. Женщин здесь не было, так как их предавали земле. Лишь только путники подошли к городским воротам, густой туман окутал землю. Эта покровительница Гера наслала его, чтобы Язон, скрытый от взоров колхов, мог беспрепятственно попасть во дворец царя. Туман рассеялся только тогда, когда аргонавты вошли через массивные ворота во двор царского дворца. Их взором в лучах утреннего солнца предстал во всей своей красоте беломраморный дворец сына Гелиоса. Высокие белые колонны стояли стройными рядами, образуя портик. Перед дворцом струились четыре фонтана, извергая чистую прозрачную воду, красное вино, белоснежное молоко и золотистое цветочное масло. Пораженный великолепием, Язон застыл перед дворцом. И в этот момент распахнулись двустворчатые двери одного из чертогов дворца, и из них вышла молодая девушка в длинном черном одеянии. Это была Медея, дочь царя Эйета. Лишь только взглянула Медея на Язона, как почувствовала, что ее сердце встрепенулось и забилось чаще, наполняясь любовью к незнакомцу. А прямо над ней невидимый глазу порхал на своих золотистых крыльях Эрот. Убедившись, что выпущенная им стрела достигла цели, он возвратился обратно на Олимп. Следом за Медеей из дверей вышла во двор Халкиопа, ее старшая сестра. Увидев мать, сыновья Фрикса тотчас бросились к ней. Со слезами Халкиопа обняла своих сыновей и выслушала их печальный рассказ. Рассказав о своем спасении аргонавтами, они попросили свою мать помочь Язону. Но Халкиопа едва ли могла хоть что-нибудь сделать. Слышала этот разговор и Медея, стоявшая рядом. И, побуждаемая трепетным чувством к Язону, волшебница решила ему помочь. Прибытие внуков и чужеземцев не осталось незамеченным для Эйета. Узнав об этом от своих слуг, царь распорядился привести их в тронный зал. Восседая на резном троне, украшенным золотом и покрытым шкурой леопарда, царь мрачно взглянул на вошедших аргонавтов и сказал: «Я чту законы гостеприимства, и потому будьте моими гостями, раз пожаловали в Колхиду». Затем царь, сдвинув свои густые черные брови, обратился к сыновьям Фрикса. «Разве я не велел вам навсегда покинуть пределы моего царства? Так почему же вы посмели вернуться обратно?» Аргус, отвечая за всех братьев, сказал: «Наш корабль потерпел крушение у берегов Аритиады, а нас самих выбросили на берег бушующие морские волны. Голодная смерть ожидала бы нас, если бы аргонавты не пристали к острову и не помогли бы нам. Язон и его спутники направлялись в Колхиду и взяли нас с собой. Царь Иолка повелел ему привезти золотое руно, которое находится у тебя, в священной роще». Но Эйет, опасаясь за свою власть, не поверил словам Аргуса и, грозно сдвинув брови, царь воскликнул: «Думаешь, что можешь обмануть меня своими выдумками? Я знаю, зачем вы привезли в Колхиду этих эллинских воинов. С их помощью вы хотите отомстить за смерть своего отца Фрикса и захватить власть над моим царством. Вон из моего дворца, пока я вас всех не велел предать смерти». Возмущенный таким приемом, Теламон вспылил, намереваясь проучить надменного царя. Но Язон остановил его и, обращаясь к Эйету, спокойно сказал: «Не для того мы испытали немало опасностей, преодолев воды трех морей, чтобы заполучить твое царство, Эйет. Все, что нам нужно, — это золотое руно. Но мы не воры, чтобы красть его, и не разбойники, чтобы отнять его у тебя силой. Я и мои спутники готовы сослужить тебе любую службу, чтобы ты в награду отдал нам это руно». Выслушав Язона, царь задумался. Размышляя, он пришел к решению, что лучше погубить Язона хитростью. И тогда Эйет сказал юноше: «Есть у меня пара могучих медноногих быков, подаренных мне самим Гелиосом. Если ты сумеешь укротить их и вспахать на них бесплодное поле Ареса, а после засеять его моими семенами, то я подарю тебе золотое руно». Услышав ответ царя, юноша не заподозрил в нем коварства и с радостью согласился выполнить условие Эйета, показавшееся простым. Когда же Язон выходил из дворца, спеша к своим товарищам на корабль, его остановила старая служанка, посланная Медеей. Схватив героя за руку, она прошептала: «Моя госпожа ожидает тебя в храме трехликой Гекаты. Поспеши туда, юноша, ибо дело касается вашей жизни и смерти». Язон с тревожным сердцем направился к храму. Он располагался за городом, в священной роще, растущей на холме. Посреди рощи стояла высокая статуя богини ночных страхов и привидений. У Гекаты было три лица, так как от богини никто не мог ни укрыться ни на земле, ни на небе, ни в подземном царстве. Войдя в рощу, юноша увидел собак, посвященных Гекате, и жалобно блеющих черных ягнят, приготовленных для жертвоприношения богини. Но вот навстречу ему, словно тень, вышла одетая в черное одеяние Медея и негромко сказала: «Меня зовут Медея, я младшая дочь царя Эйета. Мне известны многие тайны, сокрытые от простых смертных. Я могу вернуть умершего к жизни и наделить человека красотой и молодостью. Но могу наслать ужас, вселить тоску в сердце, отнимая у человека счастье и покой. Моя покровительница Геката наградила меня этим даром, и я преданно служу ей. Даже мой отец боится меня. Но тебе, Язон, не надо меня опасаться. Я помогу тебе. Юноша пристально взглянул в черные, как ночь, глаза Медеи и, увидев в них тепло и нежность, проникся доверием к этой странной девушке. Между тем Медея продолжала. «Задание, которое поручил тебе мой отец, на самом деле не такое простое, как тебе могло показаться. Медноногие быки свирепы и неукротимы, и изрыгают огненное пламя. Никому еще не удалось совладать с ними. Но даже если тебе удастся укротить их и вспахать поле, то знай, непростые семена даст тебе Эйет, он даст тебе зубы дракона. И если засеять ими поле, посвященное богу войны Аресу, то целая армия безжалостных воинов вырастет на нем и погубит тебя вместе со всеми твоими спутниками». Помрачнело лицо Язона, когда он услышал эти слова. А Медея, протягивая юноше раковину с темной мазью, сказала: «Возьми же эту мазь, герой. Она особенная и поможет тебе стать неуязвимым, чтобы ты совладал с разъяренными огнедышащими быками. Недалеко отсюда, к высокому утесу, нависшему над морем, прикован волею богов титан Прометей. Боги покарали его за то, что он похитил у них искру божественного огня и подарил людям огонь. Каждый день к Прометею прилетает громадный орел, чтобы терзать его печень. Острым клювом он клюет ее, причиняя титану невыносимые муки. Капли крови Прометея, падая на морской песок, дали жизнь удивительному растению с кроваво-красными лепестками и черным корнем. Из сока этого корня я и приготовила эту мазь. Сегодня в полночь, надев черную одежду, пойди в одиночестве к реке Фазис, чтобы искупаться в ее тихих водах. Затем на берегу вырой яму и принеси в жертву Гекате черного ягненка, которого я тебе дам. Совершив жертвоприношение, тотчас отправляйся на свой корабль, но смотри, не оборачивайся, даже если услышишь за спиной яростный лай собак. А поутру натри все тело и свое оружие этой мазью. Став сильным и неуязвимым, ты сможешь укротить быков и засеять поле Ареса. Когда же из зубов дракона появятся всходы в виде воинов, то, не мешкая, брось камень в самую середину этого воинства. Сбитый с толку, воины начнут драться между собой, и тебе не составит труда перебить их всех в одиночку. И тогда Эйету придется отдать тебе золотое руно». Царевна опустила свои прекрасные черные глаза, а когда она вновь посмотрела на Язона, в них блестели слезы. С грустью царевна промолвила: «Добыв золотое руно, ты покинешь Колхиду. Но прошу, вспоминай обо мне на своей далекой родине». Язон на это ответил Медее: «Если боги даруют мне завтра победу, и золотое руно будет в моих руках, я попрошу твоего отца отпустить тебя со мной в Элладу. И когда мы вернемся в Иолк, ты станешь моей женой и правительницей этого славного города». Медея долго стояла, не зная, что ей ответить на пылкие слова юноши. Противоречивые чувства терзали ее душу. Она хотела следовать за Изоном хоть на край земли, но понимала, что отец никогда не позволит ей покинуть Колхиду с чужеземцем, а перечить его воле девушка не решалась. Закат окрасил багряными лучами священную рощу Гекаты, и Изон, простившись с Медеей, поспешил к своему кораблю. В полночь Изон, надев черную одежду, отправился к берегу Фазиса. Окунувшись в его тихие воды, он совершил жертвоприношение Гекате. Вдруг земля содрогнулась, и окутанная, словно черным плащом непроницаемой мглой, появилась трехликая богиня в окружении своей жуткой свиты, состоящей из немыслимых чудовищ и адских псов. Ручные нимфы, завидев Гекату, тотчас попрятались. Изон же поспешил вернуться на арку. От ужаса ноги юноши передвигались с трудом. Несколько раз ему казалось, что адские псы вот-вот вцепятся в него. Но он, помня наказ Медеи, не оглянулся и невредимым вернулся к своим спутникам. Лишь только розовощекая Эос озарила землю, Эйет, облачившись в свои сияющие доспехи, встал на запряженную золотую колесницу и отправился на поле Ареса, где Изон, по мнению коварного царя, должен был погибнуть. Тем временем Изон, готовясь к опасному испытанию, натирал свое тело подаренной Медеей мазью. Юноша чувствовал, как наливаются неведомой силой его мускулы, как кожа становится прочной, уподобляясь бронзе. Не забыл Изон смазать чудодейственной мазью и свое оружие. Закончив все приготовления, он отправился на Аресово поле. Увидев царя, гордо стоящего на своей колеснице, Изон подошел к нему. Эйет протянул ему в мешке для семян зубы дракона и с недоброй усмешкой сказал: «Буду с нетерпением ожидать всходов, чужеземец. Немедли, ведь быки уже ждут тебя». Молча взяв семена, Изон направился к краю поля, где стоял железный плуг для вспашки земли и лежало медное ярмо для быков. Неподалеку от поля чернел вход в подземное стойло медноногих быков. Царь Колхиды кивнул, и из стойла со страшным ревом выскочили громадные быки. Глаза быков от ярости налились кровью. Взрывая своими медными копытами землю и выставив вперед свои крутые рога, они рванулись к Изону. Все, кто находился поблизости, затаив дыхание, следили за героем. А он, выставив перед собой щит, приготовился к атаке быков. Со страшной силой ударили быки по щиту, но не дрогнул герой, выдержав мощный удар. Тогда быки раскрыли свои пасти и выпустили на Изона огненное пламя. Но и огонь не причинил вреда герою. Окруженный со всех сторон пламенем, он схватил быков за рога и надел на них медное ярмо. Затем запряг быков в плуг и, погоняя их своим острым копьем, принялся пахать поле Ареса. Оставляя после себя глубокие борозды, быстро побежали могучие быки по полю. И вскоре оно было вспахано и засеяно зубами дракона. Тогда Изон распряг быков и загнал их обратно в их подземное стойло. Половина дела была сделана. Теперь оставалось только дождаться всходов. Изон присел на край поля, чтобы немного отдохнуть. Нетерпеливо дожидался появления всходов царь Эйет. Испытывая досаду от того, что Язону удалось укротить быков, он хотел, чтобы воины поскорее расправились с отважным чужеземцем. Недалеко от царя стояла Медея, но ее чувства и желания были прямой противоположностью отцовским. И вот, блеснув в лучах яркого солнца, из земли показалось, словно пробивающийся росток, острие воинского копья. Затем еще одно и еще. Вскоре все поле покрылось чудовищными всходами. Быстро поднимаясь из-под земли, врастала целая армия воинов, одетых в железные доспехи и вооруженных острыми копьями. И когда воины, рожденные от драконьих зубов, полностью вышли из земли, Язон поднял с земли огромный камень и силой бросил его в середину поля. Сбитые с толку воины бросились друг на друга с копьями, и Язон смог в одиночку одолеть целую армию. Молнией сверкнули глаза царя, когда он увидел поверженное войско Ареса. Подхлестнув коней, он умчался в своей золотой колеснице во дворец, не сказав Язону ни слова. Айзон отправился на Арго, чтобы отпраздновать с друзьями свою победу, так как он рассчитывал на то, что царь Эйет будет верен своему слову и отдаст ему золотое руно.